Прекрасная богиня саванны, приди к моему алтарю, нашему дому, когда твоя песня в эту субботу лучами солнца твои глаза пленяют. И если скажут, что я тебя восхваляю, отвечай с радостью за меня, мужчина страстно влюбленный в твой смех и шепоты. Веришь ли ты в любовь, спрашиваешь ты, ты ее жрица, а твоя песня — ритм непочтительной отдачи. Перед Девой Марией провозглашаю свою преданность твоей тайне, и все, кем я был до тебя, отвергаю свои дерзости, у твоих ног оставляю